«Итак, дорогая моя, что ты теперь мне скажешь?» Вошедший в помещение дворянин даже не скрывал своего презрения, когда посмотрел на растерянную молодую девушку, которая банально металась по этому помещению, так как не могла найти себе места, старательно пытаясь хоть как-то успокоиться после того, что с ней случилось. «Я что тебе говорил?» «Аккуратнее будь. Ну, при дворе ты интриги свои крутишь, ладно. А родственников наших постепенно продвигаешь. Тоже неплохо. Но какого демона ты полезла в дела, которые тебя не касаются? Ты зачем посоветовала королю Ранду не дарить баронету Анду Рею ничего, кроме какой-нибудь безделушки? Ты хотя бы знаешь, что этим парнем интересуется не только король? Им вообще-то интересуется и родной брат короля, герцог Ланмаурус. Или ты думала, что герцог не пояснит королю то, что тот сделал по твоему наущению? У тебя что, ум как у курицы? Ты только кудахтать можешь, да перья свои распушивать. Додумалась же. А ты знаешь, что за этим парнем сейчас буквально по пятам ходят представители той же империи Самар? Ты хотя бы понимаешь, что это такое? Это внешняя политика. И ты свой нос туда сунула. Фаворитка никогда не должна лезть в политику. Знаешь, сколько таких умных до тебя было? У короля Ранда минимум трое дурочек подобного рода было. И все они буквально на следующий день после таких поступков оказывались замужем за какими-то пограничными дворянами. Идиотка! Батюшка, ну откуда же я могла знать все это? Я просто переживала о том, чтобы король не сделал этого парня своим фаворитом. Ты же сам меня учил убирать конкурентов. Тут же разревелась сразу же севшая на край дивана молодая, красивая, темноволосая девушка, 18 лет от роду, в задачу которой входило всего лишь действовать на благо своей семьи. Она была младшей дочерью барона и достаточно красивой. Зная интерес короля к таким девушкам, барон Лан Ранит закономерно рассчитывал на то, что тот обратит внимание на черноволосую красавицу с огромными темными глазами. Стройная фигура и идеально подобранное платье сделали свое дело, а звонкий, чарующий смех девушки буквально лишил этого венценосного разумного разума, что и играло на пользу барону, по крайней мере, некоторое время. Однако все его ставленники банально провалили свое задание. Он-то рассчитывал на то, что эти разумные возьмутся за свое дело и будут делать все правильно. Однако, как оказалось, никто из них даже не пытался ничего делать, заняв свой пост при дворе короля. Эти разумные почему-то считали, что этот пост просто фикция. Но деньги от казначея получать за эту должность не забывали. И теперь ситуация ухудшилась многократно. После случившегося конфуза король Ранд приказал провести следствие. И следователи тайной стражи принялись за дело, старательно перетряхивая не только то, что они делали, но и всю их подноготную, что для семейства самого барона Ранит стало очень плохим фактором. Не говоря уже о том, что его дочь в последнее время старательно пыталась подговорить короля против самого казначея королевства. Она пыталась уговорить его сменить этого старика на кого-то более нового и хотела продвинуть на это место своего старшего брата. «Ну да, эта должность очень хлебная — распоряжаться казной всего королевства. Все дворяне шли бы на поклон казначею, а вернее даже не к казначею, а к его отцу. А это огромная власть, про которую забывать не стоит». Учитывая то, что казначей решает, куда и сколько денег потратит даже сам король, можно было понять, что в данном случае такой разумный получит власти над самой венценосской семейкой. И об этом забывать не стоило. Однако все провалилось всего лишь из-за той глупости девчонки, которая взревновала короля к мальчишке, к студенту академии. Ты что, вообще весь разум растеряла? Сделав шаг вперед, старый барон, ничуть не сомневаясь, отвесил девушке довольно звонкую и хлесткую пощечину, заставив ее буквально отлететь на другой конец роскошного дивана, на котором она сейчас восседала. — Дура! Ты не только от своей матери внешность взял на память, но и мозги. Нашла, к кому ревновать. Он вообще-то мужчина. И короля Ранда он интересовал не потому, что тому захотелось чего-то из запретных удовольствий. Нет. Ему этот баронет был нужен как артефактор, как одаренный. Да, я понимаю, что у меня средний сын тоже одаренный. И было бы неплохо, чтобы король обратил внимание на него. Но он только-только поступил в академию. Ты же взяла и все испортила. Ну и что такого в том, что этот одаренный был бы при дворе короля? Тебе какая разница? Учитывая общий интерес к этому разумному, который я уже узнал про него, этот парень был бы заперт в какой-нибудь лаборатории или же служил бы на благо королевства в каких-нибудь подземельях. Ты же, дура, все испортила. Теперь король в гневе. Этот парень ему нужен. А сейчас как раз то самое время, когда мы могли бы взять власть при дворе в свои руки. Он убрал главного распорядителя дворца. Идиотка. Я бы мог занять эту должность и стал бы самым важным разумным при дворе короля. Мы бы такие дела проворачивали. Теперь же я даже сказать ничего не могу. Я никому не нужен и не интересен. Дворяне за моей спиной шепчутся. Идиотка! Радуйся хотя бы тому, что король пока что не хочет тебя отправить замуж за какого-нибудь пограничного дворянина. А то бы ты уже давно тряслась в какой-нибудь разваливающейся карете в сторону захудалого баронства. Например, возле границы с империей Самар. Ты думаешь, что там спокойно? Нет, дорогая моя. Тебе, видимо, балы и приемы надоели. Ничего мне это не надоело, — капризно надула пухлые губы Парсалан Ранит, недовольно посмотрев на отца и тихо потирая покрасневшую от его удара щеку. Я и сейчас хочу гулять. Только вот меня никуда не приглашают. Я стала никому не интересна. И что мне сейчас предложишь? Чтобы я сейчас сидела и ждала, пока король про меня вспомнит? А я не хочу. Пусть сам переживает, что я найду себе кого-то помоложе. Точно дура. Устало взмахнув руками, барон медленно опустился в кресло возле столика, на котором молчаливый слуга уже наливал его любимый кубок вино. Но в кого ты такая, дура? Даже твоя мать и то лучше разбиралась в таких вещах. Дай ей волю, так она бы даже при живом муже выпрыгнула бы из платья, лишь бы король на нее обратил внимание. Только вот она быстро умерла после рождения последнего сына. А так бы нам и больше пользы было, чем от тебя. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Милость короля изменчива. Сейчас он пока что оставил тебя для себя. И поэтому никто из дворян не пытается к тебе подбивать клинья. Не хотят они мараться, так как не знают того, насколько сильно ты разозлилась у Зерена. Если сильно, то после общения с тобой и они могут попасть в опалу. А им все это совершенно ни к чему. Поэтому никто и не хочет к тебе даже приближаться сейчас. Ты для них словно какая-то заразная. И от тебя можно заразиться. Подумай немножко. Тебе сейчас надо вести себя примерно. А еще лучше. Было бы неплохо, чтобы ты исправила то, что натворила. Как я могу это все исправить? Перепуганно расширив свои глаза до невозможности, девушка посмотрела на своего отца, который, казалось бы, уже ее не видит, пытаясь рассмотреть что-то на дне своего кубка под слоем вина. Как? Что я могу теперь сделать? Он уже сделал тот подарок и уже оскорбил этого баронета. Ты что, не помнишь того, что произошло на дне рождения короля? Этот баронет обнаглел настолько, что даже не пришел на день рождения своего сюзерена. Уже только за это ему могли бы и голову отрубить. Я сама слышала, что некоторые из королевских дворян стали им изрядно интересоваться. Видимо, хотят вызвать на дуэль и убить. Может быть, после его смерти король о нем просто забудет? Ты точно вообще не понимаешь того, о чем идет речь. Сделав глоток и аккуратно проглотив вино, стараясь насладиться всем букетом этого вкуса, старый барон медленно перевел взгляд на свою перепуганную дочь. «Я слышал эти разговоры. И для тебя там нет ничего интересного. Если ты не поняла главного, что открыто касается ситуации, дворяне могут сколько угодно обсуждать то, что они могли бы попытаться сделать против этого разумного». Только никто из них не дернется, пока сам король не заявит о том, что этот разумно его как-то оскорбил. К тому же и ты забыла кое-что. Но я тебе напомню. Это мы вассалы короля. А этот парень к королю Ранду не имеет никакого отношения. Король подарил ему титул, а тот в ответ подарил королю очень интересный артефакт. Ты хотя бы понимаешь, что, сколько этот артефакт мог бы стоить? Десятки тысяч золотых, десятки! Ты представь себе то, что можно было бы получить, если бы этот разумный изготавливал бы такие артефакты для королевства, а деньги за их продажу поступали бы в казну, которой бы распоряжался твой старший брат. Я молчу про нас. Ты могла бы получать золото в любых количествах, каких бы только захотела. Лучшие портные столицы — все в твоем распоряжении. Лучшие ювелиры столицы — все в твоем распоряжении. Лучшие лошади, лучшие охранники, лучшие слуги, лучшие балы и приемы. Все это было бы в твоих руках. Только вот ты сделала глупость. Этот разумный никому не подчиняется. Я уже немножко собрал про него информацию. Ты понимаешь, что с нами сделает король, если этого разумного к себе переманит та же империя Самар? Нам такого никогда не простят. И если тебя выдадут замуж за какого-то нищего барона с границы, то это будет очень удачный брак для тебя. В худшем случае тебя могут отправить куда-нибудь в какую-нибудь дальнюю крепость в качестве женщины для услады местных воинов. А ты знаешь, что там с этим большие проблемы? Ну, не хотят женщины, даже такие низкие по своему статусу, ехать в те места. Просто не хотят. А тебя просто отправят. Зато потом многие простолюдины, которые там служили, будут рассказывать о том, что они имели возможность получить удовольствие от фаворитки короля. Ты себе такой позор представляешь? К тому же те слухи, которые ходят среди дворян королевства, тоже надо уметь различать. А ты будто бы ничему не училась. Я кому объяснял то, что надо обращать внимание не только на то, что говорят дворяне, но также и на то, кто именно и что говорит. Ты обратила внимание на то, кто интересовался этим разумным? Обратила? Нет, зачем тебе это нужно? Дура! Вообще-то интересовались в первую очередь графиня Ланварман. Довольно обеспеченная молодая женщина. И я был бы не против, если бы она вышла замуж за твоего среднего брата. Я был бы просто очень рад этому стечению обстоятельств. Все-таки целое графство мы подмяли бы под себя. Хотя она имеет определенные проблемы. Но все нивелирует статус и титул. Это коронная дворянка, которая подчиняется только королю. Ты хотя бы это понимаешь? Она стоит на ступеньку выше любого графа, который стоит под герцогом. На ступень. Чуть ниже герцога, но не намного. А по сути она такая же дворянка, как тот же герцог. Просто у нее земель меньше. Так вот, именно она интересовалась этим баронетом. Ты понимаешь, чем это нам чревато? Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Начнем с того, что твой средний брат окажется не у дел. Так бы у него хоть земля была бы, свой манор. Ну, жена. В крайнем случае от нее можно было бы избавиться. Однако тут ты даже не подумала о том, что эта дворянка может интересоваться данным баронетом не просто так. За ней уже давно ходят хвостом многие дворяне, которые были бы не против получить себе ее приданое. А ты представь себе, что произойдет, если она приведет королю этого баронета, как теленка на веревочке, всего лишь разрешив ему назвать ее своей женой. Ведь, став графом, этот разумный автоматически станет вассалом короля Ранда и никуда не денется. Ему придется простить эту глупость, на которую пошел сюзерен нашего королевства благодаря тебе. «Отец, ну что ты глупость какую-то городишь?» Удивленно хмыкнула девушка, все еще недовольно потирая свою щеку, при этом стараясь не демонстрировать своему отцу, известному хитроумию, тот самый факт, что сейчас она действительно не понимала развития его мысли. Чтобы коронная графиня привела к алтарю богов-покровителей какого-то баронета? Да быть такого не может! Это же позор! Она на такое никогда не пойдет. Ведь за ней бегают дворяне не ниже барона, а то и графа. Я уже молчу про то, что пару раз видела возле нее сыновей герцогов, правда, младше, но все равно... А тут какой-то баронет, бывший простолюдин. Кто бывший простолюдин? Раздраженно отставив в сторону опустевший кубок из-под вина, барон резко сузил глаза, словно примерялся, как бы ему отвесить своей дочери еще одну звонкую оплеуху. Ты точно не соображаешь ничего. Это он-то не дворянин. Да кто бы он ни был, но его воспитание выдает этого разумного. Ты хотя бы хоть раз видел тех, кто был раньше простолюдином, но получил по какой-то причине от короля титул? У этих разумных воспитателей не было, и кланяться они не умеют. Я уже молчу про то, что они не могут демонстрировать настоящего дворянского достоинства в присутствии своего сюзерена или вышестоящих высокородных дворян. Такие разумные, по вбитой в их рефлексе привычке, начинают лебезить перед всеми, даже перед какими-нибудь баронами. Хотя баронет по статусу все равно стоит ниже барона. Вообще-то этот титул произошел в первую очередь от сыновей баронов, младших. Но сейчас речь идет не об этом. Этот же разумный ведет себя так, будто бы этот титул для него всего лишь пыль, временное обстоятельство, которое мешает ему. Я до сих пор не могу забыть того, как он появился на прошлом дне рождения короля. Несколько дворян пытались его высмеивать. Два слова с его стороны, и эти дворяне красные, как будто бы их распирает стихия огня, молча отходили в сторону. Что он им сказал? А как он поклонился королю, ты видела? Опять не обратила внимания. Ну, у кого я об этом спрашиваю? От тебя другого ожидать и не приходится. Ты никогда не обращала внимания на такие мелочи. Этот разумный в худшем случае бастард какого-то высокородного дворянина. Минимум графа, а то и выше. Теперь понятно? К тому же, может, он и бастард, но воспитание он получил такое, что многие просто в шоке. Твой брат, который сейчас учится в Академии магии, сам рассказывал о том, что этого парня в этом учебном заведении все боятся. Даже маги-преподаватели предпочитают с ним не сталкиваться в словесных пикировках. А как он разделался с представителем империи Самар? Тот, кстати, был из очень старого графского рода. Любо-дорого посмотреть. Сначала так мягко прошелся по его родословной, что тому ничего другого не оставалось, как вызвать этого парня на поединок. А что потом? А потом этот баронет буквально играючи отрубил ему голову. Причем это уже не первый идиот, который, не соображая ничего, несется под лезвие его клинка голову подставлять. Ты бы хоть об этом немножко подумала? Простолюдины не имеют таких знаний, такого опыта и воспитания. Он точно не простолюдин. Так что графиня Ланварман в проигрыше не будет. Тем более, если король Ран будет ему покровительствовать. Тут, наоборот, ситуация будет выгодна для нее. И тот, кто ее в этом деле поддержит, получит бонусы. Не только от нее, но и от короля. И что-то мне подсказывает, что даже герцог Ланмаурус, родной брат короля, с большим удовольствием постарается поддержать ее, если она ему только предложит такую возможность. Поэтому я бы на твоем месте сильно призадумался. — Ну, если все так, как ты говоришь... Тяжело вздохнула Парсулан Ранит, устало присев на край дивана и аккуратно сложив руки на коленях. — Как же мне тогда попытаться исправить эту ситуацию, отец? Что я теперь могу сделать? — Да, я ошиблась. Наверное, надо было с тобой об этом поговорить. Ну, что теперь делать? Как исправить положение? Вот именно, дорогая моя, со мной надо было посоветоваться обязательно. Снова тяжело вздохнул барон, отмахнувшись от дочери, которая сейчас старательно пыталась давить ему на жалость своим несчастным видом. Ситуацию ты испортила, но пока что не до конца. По крайней мере, я на своем месте сижу хорошо, и упрекнуть меня ни в чем у них не получится». Но было бы неплохо, если бы ты проявила немного сообразительности. В первую очередь тебе нужно сейчас вернуть расположение короля. Каким образом? Исправь ошибку. Помири короля Ранда с этим баронетом. Звучит глупо, но выбора нет. Надо сделать так, чтобы этот разумный простил подобную шалость со стороны короля и перестал на него дуться, чтобы король получил то, что он хочет. Но не с помощью этой графини, а именно с твоей помощью. — Отец, ты что, предлагаешь мне выйти за него замуж? — удивленно захлопала своими длинными ресницами Парсулан Ранит, чем заставила старого барона буквально скрипнуть зубами от злости. Какой же тогда смысл во всем этом? Он не дворянин королевства, у него нет манора. Какой мне смысл выходить за него замуж? «Я не говорю тебе о том, что нужно выйти за него замуж!» Раздраженно хлопнул рукой постоявшему рядом столику барон, и только ловкие руки слуги, успевшего подхватить бутылку, подпрыгнувшую от этого удара, не позволили любимому напитку хозяина разлиться на ковер. «Я говорю о том, что ты могла бы влюбить его в себя и вынудить помириться с королем. Хоть это ты можешь сделать? Я понимаю, что ты хочешь быть фавориткой короля, и никто с этим не спорит. Но и у фаворитки может быть личная жизнь, про которую королю знать совсем не обязательно. По крайней мере, крутить головы мужчинам ты умеешь? Поэтому постарайся. Уговори этого баронета перестать дуться на короля. Король будет благодарен. Тебе в первую очередь. Потом ты попросишь у него прощения, как умеешь. И в конце концов мы постараемся все вернуть на прежние позиции. Но аккуратно. И никакой больше внешней политики. Не надо тебе в эти дела лезть. Но если этот разумный по твоему недосмотру все же уйдет в империю Самар или в какое-либо другое государство, то проблемы у нас возрастут многократно. Я сильно сомневаюсь в том, что король Рант и герцог Ланмаурус забудут нам случившееся. Поэтому я бы не рисковал так делать. Позаботься об этом сама». Естественно, что девушка тут же оживилась, едва услышав о возможности вернуть себе власть над королем и возможность спокойно жить за счет королевской казны и получать уйму эмоций во время различных праздников, во время общения с многочисленными дворянами королевства, которые будут приносить ей десятки и сотни различных подарков, рассчитывая на ее благосклонность, всего лишь из-за того, что, пользуясь тем, что она интересует короля, что Парса Ланранит может повлиять на его какое-либо решение. Всего лишь что-нибудь шепнув на ухо разомлевшему в постели разумному. Вот и все. Она тут же принялась расспрашивать отца о том, что и как ей лучше сделать. И старый барон принялся объяснять ей, учитывая тот факт, что этот странный разумный являлся студентом академии, выследить его в городе будет достаточно сложно. Поэтому придется пытаться повлиять на его мнение прямо там, на территории, которая для многих разумных считается достаточно запрещенной к посещению. По крайней мере, кого-либо со стороны туда предпочитают не пускать. Да и самой баронессе Ранит там сейчас появляться не стоит. Дворяне королевства слишком хорошо запомнили ее фиаско в отношениях с королем. Поэтому придется действовать по-другому. А ее брат, который сейчас учится в Академии магии, постарается проследить за этим разумным и по возможности даст ей знать, когда можно будет с этим парнем встретиться, после чего девушка сымитирует случайность и постарается привязать его к себе всеми доступными способами. После всего этого, когда она добьется с его стороны нужных ей результатов, девушка сможет вынудить этого баронета пойти навстречу ее желаниям. А у нее одно желание — помириться с королем. И тогда она сможет не просто вернуть свои позиции, но и укрепить их. Если король Ранд так сильно интересуется этим молодым парнем, то в данном случае все будет в их руках. Главное — сделать все правильно и быстро. Парса внимательно выслушала все предложения отца и согласилась с его решением. Сейчас ей главное не перегнуть палку лишний раз, иначе все это плохо для нее самой закончится. Если она слишком уж сильно влюбит в себя этого разумного, то, узнав о том, что она может стать фавориткой короля, этот разумный просто начнет брезговать общением с ней. Как часто происходило с теми, кто делает определенные глупости. Да, дворяне шли навстречу таким женщинам, дарили им подарки и пытались использовать их возможности. Но стоило тем только оступиться, и все те, кто раньше улыбался такой женщине, тут же начинал чуть ли не в лицо шипеть ей проклятия и оскорбления. Интерес придворной жизни также изменчив, как и интерес короля. Поэтому нужно сделать все аккуратно. Но если этот баронет не полный идиот, то сам воспользуется тем, что познакомится с фавориткой короля. И получит от этого свои бонусы. Какие именно? Да неважно. Старому барону Ранит было все равно. Он с большим удовольствием подложил бы свою дочь даже под конюха, если бы это было выгодно и дало бы ему определенную власть. Да, потом бы от конюха пришлось бы избавиться, Но это не важно. Важно то, что он получал в результате. А раз дочка может заинтересовать этого разумного хоть чем-то, включая сюда даже свое тело, то барон был готов пойти на это. Для этого он и растил старательно девушку беспринципной сволочью, каким был и он сам. А иначе никак. Иначе он так же, как и сотни его предков, всегда будет простым бароном. А ему хотелось бы чего-то большего. Ведь при помощи дочери и интереса к ней со стороны короля Ранда он мог бы со временем и получить титул графа. А это все-таки определенная власть. Даже на клочке земли. Хотя назвать клочком землю, которая раза в 4 крупнее его родовых земель, барон бы не стал. Но аппетит приходит во время еды. Почему бы впоследствии не замахнуться на герцогство? Но все будет зависеть от того, насколько эффективными будут в этом деле его дети и внуки. Ему бы хотя бы до титула графа дожить. А дальше будет видно. Он не спешит в этом вопросе, так как понимает, что спешка подобного рода легко может привести в казематы тайной службы короля, а потом и на центральную площадь, на эшафот, к палачу, который банально отрубит ему голову. Многие разумные, которые хотели получить быстро и все сразу, оказывались в таком положении. Именно из-за того, что вмешивались в различные заговоры. В таких глупостях он никогда не участвовал. И вся его семья вообще всегда отличалась равнодушием к таким вопросам. И стоило только в королевстве назреть какому-то бунту, так барона Ранит и его семью можно было не искать ни в столице, ни в войсках каких-нибудь повстанцев. Они находили любой способ, чтобы не участвовать во всем этом. Потом, когда становилось ясно то, на чьей стороне будет победа, они тут же присоединялись к победителю. Да, они получали меньше выгоды от этого, чем получали те, кто явно участвовал в подобном процессе со стороны победителя, от начала и до конца. Но при всем этом они меньше и теряли. А многие разумные, которые рассчитывали на что-то, теряли буквально все, не только головы. Именно поэтому тирак Лан Ранит никогда не спешил. Он предпочитал планировать свои дела на много шагов вперед. Вот только он в этот раз не учел глупости и ревности своей дочери, которая почему-то вдруг возомнила себя хозяйкой королевства. И это было очень плохо. Нельзя быть такой самоуверенной в подобных делах. Подобное до добра не доведет. В тот момент он отвлекся на насущные проблемы, и все закончилось очень плохо. И ему не хотелось, чтобы такие глупости впредь повторялись. Он достаточно твердо повторил своей дочери тот факт, что она теперь не должна принимать самостоятельно никаких решений. И девушка усвоила это правило. Иначе он и сам легко может оказаться не у дел. Причем в следующий раз ситуация может стать настолько критичной, что уже даже его вмешательство и советы никак не исправят положение. Так что тут ничего не поделаешь. Приходится этот фактор учитывать заранее. Внимательно выслушав все нравоучения отца, Парса подтвердила, что постарается сделать все именно так, как он потребует. При этом он намекнул ей на тот факт, что больше ошибок допускать просто нельзя. А то следующего шанса ей просто не дадут. Ее банально постараются уничтожить. А этого его дочь явно не хотела, так как и сама понимала, что в данной ситуации найдутся те, кто постарается как можно быстрее занять ее место. Таких разумных хватало. И попав в эту ситуацию, она банально будет уничтожена. Причем вместе с семьей. Естественно, что подобного не хотел ни сам барон Ранит, не она сама. Так что ей пришлось все сейчас выслушать как следует. И весьма внимательно. К тому же тирак Лан Ранит и сам понимал, что если его дочь и дальше продолжит делать подобные глупости, то ему самому придется ее уничтожить. Он и так потерял возможность спокойно заниматься своими делами. И все именно благодаря ей. И ему это очень не понравилось. Поэтому придется избавиться от нее, как от поганой овцы в стаде, если она будет продолжать делать подобные глупости. Ему хватило и того, что девушка уже натворила, хотя раньше она действовала как полезный член семейства, но недолго, и это его раздражало. Он хотел получить все, чего достоин, а достоин он был очень многого. Особенно сейчас, когда нескольких достаточно значимых разумных король Ранд наказал за их глупость. И вот же странность ситуации. Все опять сходилось именно на этом баронете. Именно к нему пытались обратиться для оказания каких-то лечебных услуг те разумные, кто попал в опалу. Именно к нему. И как факт вдруг оказалось, что этот разумный не собирается идти навстречу придворным. Кто-то еще хочет сказать, что он какой-то простолюдин в прошлом. Простолюдин не стал бы делать такие глупости. Тем более, что для мага жизни убрать пару-тройку морщин с лиц этих женщин не проблема. Достаточно легких точечных вливаний магии жизни. Однако он этого не сделал, а повел себя так, словно какой-то высокородный, которого пытаются унизить. И уже только поэтому можно было понять то, какие возможности его семья потеряла из-за ошибки Парсы. Ему хватило одной такой глупости. Поэтому он больше не хотел допускать таких шагов со стороны тех, от кого сейчас напрямую зависит благосостояние его семьи. И даже если будет нужно, он постарается приговорить и убьет собственными руками родную дочь. Она всего лишь расходный материал в его планах. Пусть мечтает о том, что старый барон позволит ей дальше жить, но такая шлюха ему в семье не нужна. Да, он может благодаря ей породниться с какой-нибудь другой семьей. Лучше бы, конечно, с каким-нибудь графом. Придется очень постараться, чтобы найти ей какого-нибудь старого мужа. Верность блюсти молодому супругу она не будет. Наверняка постарается гулять на все четыре стороны. Значит, будут проблемы. Если же она будет замужем за стариком, все-таки есть шанс того, что такой разумный не будет слишком привередлив к ее поступкам. Кроме этого, такой разумный, может, долго и не проживет. Мало ли, вдруг его новые родственники захотят освободить его кресло главы семейства для своих нужд. А что? У барона три сына, и ему не помешает возможность усилить свои позиции за счет детей. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае он же вроде хотел женить одного из своих сыновей на той самой графине Ланварман. Хотел. Но один сын у него наследник, второй может жениться на той графине. Что было бы немудрено, если бы дочь не испортила все планы старого барона. А третий... Третий впоследствии может получить при помощи его же дочери новый титул и земли. Никто же не оставит девчонку в кресле графа. Это чревато большими проблемами. Типичный тому пример — та же самая молодая графиня Ланварман. Родственники этого дворянина не смогли вовремя подмять ее под себя. А девчонка оказалась с норовом и сумела не поддаться на их давление. Сейчас вообще никто не знает того, где эти разумные. Да и не важно. Важно именно то, что она могла отдать все свое имущество новому хозяину, который бы являлся представителем именно его семьи. Тогда Тираглан Ранит получил бы больше власти. И с этим фактом никто бы не спорил. Заметив то, как его дочь, наслушавшись рассказов отца, тут же отправилась куда-то прихорашиваться, старый барон тихо покачал головой. Насколько же она для него предсказуема? Так легко понять, что у нее на уме, и заставить делать то, что нужно. Но тут уж ничего не поделаешь. Сам барон всего лишь сделает все для себя более выгодным. Вот только нужно будет заранее внимательно следить за всем происходящим. Не хватало еще, чтобы эта дурочка в очередной раз совершила какую-нибудь ошибку. Это вообще недопустимо. Так что ему все равно придется внимательно отслеживать ситуацию. Иначе она может снова поспешить. А это было не то, чего бы он хотел.